Ее глаза такие синие, глаза магнит. На платье распустились лилии, и я убит. Любить обещает, потом забывает, смеется, как будто ни при чем. Так сильно волнует, так нежно целует, и в области сердца горячо. Я утыкаю, но назад, снова зовут ее глаза. Имя ее за мной летит, тянет и тянет, как магнит. Пятые сутки я не сплю, кажется, я с ума сойду. И не на месте голова, это все она. Ее слова, как пули, быстрые, как след комет. Я не могу понять, в чем именно ее секрет. Мне след от помады оставит награду, откроет меня своим ключом. Ее пейзажи меня будоражат, а все остальное ни при чем. Камон, камон, я убегаю, но назад, снова зовут ее глаза. Имя ее за мной летит, тянет и тянет, как магнит. Пятые сутки я не сплю, кажется, я с ума сойду. И не на месте голова. Тянет и тянет, как магнит. Пятые сутки я не сплю, кажется, я с ума сойду. И не на месте голова. Это все она.